Раненый приподнялся на ложе, с волнением ожидая, как разрешит свою загадку врач. Услышав разъяснение, он снова лег и, помолчав, спросил: «В какой христианской школе ты усвоил такую мораль, добрый мастер Двайнинг?» «Ни в какой», — ответил врач, — «потому что хоть ей и учат тайным образом в большинстве христианских школ, открыто и смело она не принята ни в одной из них. Но я обучался ей среди мудрецов Гранады, где пламенной душою мавр высоко поднимает смертоносный кинжал, обогренный кровью врага, и честно исповедует учение, которому бледноликий христианин следует на деле, хотя из трусости не смеет в том признаться». «Ага, ты, значит, негодяй более высокого полета, чем я думал», — сказал Рэморни. «Возможно», — ответил Двайнинг. «Самые тихие воды, самые глубокие. И самый опасный враг — это тот, кто не угрожает, а сразу наносит удар. Вы, рыцари и воины, идете прямо к цели с мечом в руке. Мы же, ученые люди, подбираемся к ней бесшумным шагом и окольной тропой, но достигаем желаемого не менее верно». «И я!» — воскликнул рыцарь. «Кто шагал к мести, одетый в сталь стопой, пробуждая громовое эхо, я должен теперь влезть в твои комнатные туфли! Ничего себе!» «Кто не располагает силой, — сказал коварный лекарь, — должен добиваться своей цели хитростью». «Скажи-ка мне откровенно, аптекарь, к чему ты учишь меня этой дьявольской грамоте? Зачем ты подбиваешь быстрее и дальше идти дорогой мести, чем сам я, как думается тебе, пошел бы ею по своему почину? Я куда как искушен в мирских путях, аптекарь, и знаю, что такой, как ты, не проронит слово впустую и зря не доверится такому, как я, если опасное доверие не сулит ему кое-что продвинуть в его собственных делах. Какой же выгоды ждешь ты для себя на пути мирном или кровавом, который могу я избрать в данном случае?» «Скажу вам прямо, сэр рыцарь, хоть не в моем это обычае, — ответил лекарь, — вместе моя дорога сходится с вашей». «С моей?» — удивился Рэморни, и в голосе его прозвучало презрение. «А я полагал, моя для тебя проходит на недосягаемой высоте. Ты метишь в своей мести туда же, куда и Рэморни?» «Поистине так», — ответил Двайнинг, «потому что чумазый кузнец, чей меч вас изувечил, часто обращался со мной пренебрежительно и обидно, перечил мне в совете, выказывал презрение своими действиями. Его тупая животная храбрость — живой укор человеку такого тонкого природного склада, как у меня. Я боюсь его и ненавижу». «И ты надеешься найти во мне деятельного пособника», — сказал Рэморни тем же надменным тоном, что и раньше. «Знай же, городской ремесленник стоит слишком низко, чтобы внушать мне ненависть или страх. Но и он свое получит. Мы не питаем злобы к ужалившей нас змее, хоть и можем стряхнуть ее с ноги и раздавить пятой. Мерзавец издавна слывет удалым бойцом, и, слышал я, домогается благосклонности той самонадеянной куклы, чья прелесть, сказать по правде, толкнула нас на столь разумное и благовидное покушение».